Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 23 июня 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. И у нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова. Это на случай, если кто не знает. Сергей продолжает вчерашний разговор, видимо, по поводу Соловьева. Ну, тоже я не буду все эти комплименты в его адрес зачитывать, потому что у нас передача, в общем-то, один такой сплошной комплимент этому строю. Вот. А предлагает он для Соловьева аминозин 10 кубов и галоперидол. Слава поймет, пишет. Я не знаю. Ты понял? Конечно, о чем понял. Речь идет? Хорошо. Вообще, таких ребят в свое время лечили сульфазином. Потому что, конечно, сульфазин – это не лечение, а издевательство. Соловьёв, в этом вся проблема, что не надо лечить. Он придуривается. Вот, поэтому сульфазин там будет в самый раз. Ну, еще и вот, как бы нам тоже сообщили, что Рой отказался публиковать петицию за переименование Замоскворецкого моста в Немцов мост. Но это, по-моему, мы говорили, нет? Нет? Нет. Ну вот, говорим. Ну, что тут комментировать? Как? Отказались и отказались. Нет, ну а что они должны были сделать? Ну да. Ну, их же можно понять, этих Рои. Но уже давно сказано, что никакой это не Рои, да. Навальный прям провел свое исследование, да, и увидел совершенно четко, где они подкручивают, где накручивают. После они развернулись, говорят, да это мы там случайно не знаем и так далее. Все, нет доверия никакого. Что туда идти, в эту Рою? Чтобы убедиться, что 99% против переименования Замоскворецкого моста. И все 99% Кадыров проголосовали. Что со звуком, спрашивают? У кого, смотри? У нас. Ну, наверное, у них со звуком, потому что один только спрашивает, ладно. Если будут спрашивать, да. Так, давай, все или еще? Да. Так, Царев, вот Виталий спрашивает, Вячеслав, как вы видите будущую миграционную политику России, нужно ли оптимизировать программы по возвращению соотечественников в Россию? Если да, то каким образом? Вообще, вот, Виталий, я в свое время думал, даже программу такую написал, а потом я подумал, ну какого хрена, если власть будет в наших руках, и мы сделаем здесь нормальную жизнь сделаем нормальной, она будет справедливая, здесь будут, ну, определенные свободы, не будет налогов, да кто же сюда не вернется, все прибегут, даже те, которые здесь и никогда и не были, скажут, я тут Вашинский, возьмите. Конечно, безусловно, если мы простимулируем всех наличие нормального общества, то, конечно, сюда будут приезжать. Если мы постараемся простимулировать каких-то приезжих, то будет как у Изопа про своих и чужих коз. Помнишь, да, когда свои скажут, вы что, охренели, а мы что тут делаем, если вы эти... Помнишь, там, когда чужих он кормил, поил, а они потом свалили, говорят, ну, если он со своими так поступает, а на нас, и мы представляем, сколько там 7 шкур с нас драть будет. Поэтому, конечно, необходимо именно создать нормальное, справедливое, свободное общество, где, в общем-то, люди не будут нуждаться, и все, и здесь будет полно народу. Ну и программы, конечно, особенно связанные с Сибирью и с Дальним Востоком, потому что не устраивает такая ситуация с Китаем, да. Вот по мне лучше там пусть как кто угодно разрабатывает все, что там находится, но только не китайцы. Потому что вот с китайцами потом ну никак не договоришься. Так, вот тут Евгений Афанасьевич написал, по Конституции Украины только импичмент лишает всех прав президента. Помнишь, мы говорили, почему в Конституционный суд Порошенко обратился, вот он объясняет. Да, спасибо. Так, пишут тут много людей сегодня вот из разных мест, вот даже из Краматорска пишут, благодарят. Вот кто, правда, не все, вот некоторые пишут, поскольку в Твиттере началось такое братание, так скажем, то есть собираться войско началось, бойцовский клуб Мальцева, а тут вот товарищ написал иностранный легион Мальцева. Ну, наверное, не иностранный, а все-таки интернациональный. Почему? Потому что там очень много русских, но очень много и не русских. И очень много русских из-за рубежа, отовсюду, из Австралии, из Новой Зеландии, из Канады. Это хорошо. Знаешь почему? Потому что нас пытались уверить, что русские, которые живут в США, там, в Англии, в Канаде, они все там на стороне Путина и все ватники. Не все. Зайдите в Твиттер и посмотрите, сколько их там, и точно. И в Германии, и во всех городах и весях по всему миру живут. И даже в Корее у нас есть самые наши верные, так сказать, сторонники. В Южной Корее, не все верные, конечно, в Южной Корее. Поэтому... Не все, да? Так, вот Ольга Казакова. Вячеслав, привет из Москвы. Спасибо вам за плохие новости. Подтвердите, плиз, получение на Яндекс 1111 рублей. Ты получил 1111? На Яндекс куда? Я не знаю, посмотрю. Посмотри, программу. Пожалуйста. И подтверди. Я тогда записал себе. Да. Вот. Пишут, призвали вчера не быть терпилами, но радикальные действия к путинской гопоте вызовут масштабные репрессии. Сядет весь прогресс. Сесть – это не быть терпилой. Сесть – это не быть терпилой. Быть терпилой – это когда тебя вытирают ноги. Когда... Самые страшные терпилы – это вот те ватники, у которых все отняли, все украли. Все, вообще нет у них ничего, и даже вот, ну, не то, что чести, я хотел сказать, чести нет, ну какая честь, ну даже какой-то вот остатков самолюбия уже нет. И вот прорывается вот этот росток самолюбия, а как он сублимируется? А так, Путин молодец, потому что если у него родится хоть одна другая мысль в голове, он поймет, что он полное говно, и он не может, вот сама натура претит. Она не может же расписаться в том, что он полное ничтожество. Поэтому он вынужден для того, чтобы не считать себя полным ничтожеством, аплодировать Путину. Но это особенность, которую еще в 30-е годы объяснили определенные психологи, очень серьезные. Так. Вот, здравствуйте, Вячеслав, хочу присоединиться к антипутинской коалиции Тверская область. У меня к вам вопрос, как относитесь к УПА? К УПА у меня абсолютно смешанные чувства, и вот почему. То есть, вот если взять русскую освободительную армию, мы говорили об этом, вот на примере ее хорошо. Вот был там Краснов, да? Ярый ненавистник советского режима. Ну, какие к нему претензии? Ну, он белогвардеец, там, с шашкой махал. И потом, ну, там, с Гитлером он не разобрался. Понятно, что он не разобрался. Но он ненавидел настолько большевиков, что мог с кем угодно договариваться, да? И другое дело Власов, который там служил Сталину, все нормально. Потом пролетел, понял, что дело пахнет керосином, сдался противнику. Ну, потому что понимал, что без туда, к Сталину выходить, он мог со штабом выйти, это исторический факт, его к стенке поставили. То есть, и оказался таким большим этим самым врагом большевизма, да. Вот так же и с УПА. То есть, те люди там, которые были идеологическими противниками, ну, нет вопросов к ним, но там же не все такие были. Там масса народа, которые там ура, коллективизация, все хлопали в ладоши. Потом, когда пришел Гитлер, они спрыгнули к Гитлеру. Такие были? Были. Поэтому это вот разные совершенно вещи. Да, нужно это понимать, что с одной стороны, ну, как бы есть обычное предательство, а с другой стороны есть некая вера в какие угодно идеалы, пусть они там неправильные какие-то, да, но человека нельзя обвинить в том, что он кого-то предал. А кого он предал? Он изначально, вот как нас там, вот вы там предатели. Я Путина ненавидел с первого дня, и во всех моих интервью это есть. Поэтому что, кого мы тоже никого не предали. Очень часто пытаются нас сравнивать. Вячеслав, скажите, как с приходом к власти изменится государственная символика? Ну а как? Ну, во-первых, нужна будет обязательно комиссия, которая соберет все варианты. И самые лучшие из них, которые выберет комиссия, вынесем на референдум. Ну, такие, у которых есть историчность какая-то. Или может быть, супер, я не знаю, там, как бы сказать, ну, что это... супер искусство какое-то, да? Ну, то есть, вот те люди, которые Voyager посылали, там какая-то комиссия думала, а что же послание человечеству в разделе песни? Ну, и отослали песню Satisfaction, Rolling Stones, да? Помнишь? Ну, не вопрос. Если кто-то из этой комиссии, ну, образно говоря, какой-то новый Satisfaction воткнет в виде... гимна, и люди за нее проголосуют, да ради бога. Но люди должны проголосовать, им должно понравиться. Опять не должен появиться какой-то путлер, который возьмет какого-то помирающего Михалкова, скажет, слушай, реанимируй там фигню какую-то. И реально, в общем-то, люди, которые кроме как при Путине не жили нигде и никогда, да, они воспринимают это вот как... основу патриотизма. Вот этот триколор власовский и вот этого петуха неправильного, да, который там, ну, мы рассказывали не с той стороны, да не того цвета и так далее. И вот этот гимн такой, вот какой-то синтетический, непонятный уже. Этого не должно быть. Все это изменится, конечно, изменится. Не останется ничего, я уверяю. Ни этого триколора, ни этого петуха, ни этого гимна. Казахи глушат Вячеслава. В Казахстане нет эфира Мальцева. Да, мне уже, кстати, говорили, я думал, что это шуточка. По поводу мяса. Это явление временное. Корм стал дороже, стал невыгодно кормить скот, его пустили на мясо. Игорь пишет. И не только Игорь, и вот еще люди пишут. Мы это прекрасно понимаем, но дело в том, что мясо, скот пустили на мясо, как мы помним, еще в декабре. Сейчас ничего этого нет, сейчас скота практически нет. Поэтому вот и самое главное, что нет никакого понижения цены на мясо. Повышение цены на хлеб есть, а понижение цены на мясо, про которое они говорили, нет. Не повышение, уже своего рода понижение. Такие времена. Как будет решаться вопрос о передаче власти после вас, как к Венесуэле будет преемник? Вот я прям процитирую, сам себя написал. Мы – это команда для передачи власти и национальных богатств народу. Наш преемник – вооруженный народ России в условиях прямой демократии. Все, вот мне даже нечего больше ни прибавить, ни убавить. Мы – инструмент, механизм, как Эдик правильно сказал, мост. Мост вот туда, все. Мы так себя и рассматриваем, не как каких-то вождей, которые, по-моему, каких-то преемников после Ленина, Сталин. Нахрена они все нужны? Не нужен народу никто, кроме самого народа. Никто не нужен. И Мальцев не нужен, нифига. Никто не нужен, поймите. То есть мы только сами себе нужны. Мы должны все сделать и спокойно жить дальше. То есть создать механизм и инструмент, чтобы эти... необратимы были процессы, чтобы любой Путин, который пришел, вынужден был, вот какая бы гнида он внутри ни был, вынужден был кричать: ура, народу, браво, я на один срок, и отсидев один срок, хватал жопу в горсть и бежал с любого поста, чтобы только не подумали, что он такая гнида, которая хочет узурпировать власть, потому что за это кирдык. Вот так мы рассуждаем. Так, ага. Тут вот про РЖД мне скинули. Ты фотку сделал, да? Ага, mm-hmm. Вот такое видео жуткое, вот если вы видите. То есть идет поезд, а там рельсы на разной высоте находятся. Вот спрашивают, почему случаются аварии. Ну, наверное, вот по этой причине. Вот как печки-лавочки, помнишь? Говорит, я специалист по железной дороге с авиационным уклоном. Вот mm-hmm. Это вот точно. У нас с авиационного половину пути летит. Так. Главная проблема не в Путине, а в паразитическом государстве. И в том, что оно сделало людей бесполезными, и их это устраивает. Знаете, вот когда говорят, главная проблема не в Путине, я могу согласиться, что создан там механизм полицейского государства, злодейского государства. Вокруг чего он создан? Вокруг кого он создан? Помните, вот у Эдика есть любимый, кстати, мультфильм, да, про музыкальную шкатулку. Ну, не любимый, но часто ты к нему обращаешься. Там, папа, что это такое? Это mm-hmm. музыкальная шкатулка. И там про каждый механизм рассказывают. Вот какие они нужные, важные и так далее. А вот есть... Одна там собачка такая, которая вообще никому не нужна, да, вот выгони эту собачку, и все, там все эти пружины, все вылет. Вот это Путин, вот это ржавая скрепа, которая все, вот это, может, он и особо сильный не нужен, но он там раз перещелкивает что-то, и механизм этот поганый работает. Так. Вот, приснился, вот интересно, Роман пишет, приснился... Странный сон. Приснился брат Путина, у которого есть палец и доступ к Европе. Что бы это значило? А Путин робот был. Ну, давайте попробуем пророк Даниил или в Иосифа поиграть. Я думаю, в Иосифа. Значит, Даниил-то ему сказали, спросили у него, какой сон приснился. То есть, не сказали сон. И нужно было там его интерпретировать как-то. То есть сказать, какой сон, а потом здесь нам сон написали. Я вот для себя пометил, вот как я воспринимаю. Вот приснился странный сон, брат Путина. Кто такой брат Путина? У Путина нет брата, хотя был. Если вспомнить, у Путина был брат, во время войны он умер, причем при странных обстоятельствах, в младенчестве умер. Кто такой робот? Вот Путин робот был. Но робот, наверное, тот, кто не принимает решения, выполняет механические действия. Палец – это то, чем нажимают кнопку. Палец, который дотягивается до Европы, с доступом в Европу, это очень-очень длинный палец, так сказать, указывающий цель. Так что, вот, какой-то странный сон, и, наверное, если бы я его интерпретировал, так сказать, с точки зрения Иосифа, да, я бы сказал, что мертвые управляют живыми, что какие-то вот совершенно застывшие какие-то мертвые догмы, они вот этот, вот этим пальцем руководят поганым. Вот так бы я подумал. Вот пишет человек, сколько народу, дай бог, прорвемся. Ну, тут вопрос не в том, прорвемся ли мы, это сейчас уже совершенно очевидно, что мы на 100% прорвемся. Сейчас важен вопрос, вырвутся ли они. Потому что какая-то часть, конечно, вырвется. Вот какая часть, нужно понять. То есть, потому что насколько наша победа будет, на сколько процентов она будет? Там 50, на 80, на 90. Посмотрим. Вот сегодня загорелся нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Вот такая новость. Вот фотография, как он горит, этот завод. А вот внутри, и вот сообщили, что горит какой-то, значит, бак там с дизельным топливом, но я не вижу бак, я вижу, что это колонна горит. И, в общем-то, понятно, что, ты знаешь, я подумал, Роснефть принадлежит Сечину, да, то есть саратовский завод нефтеперерабатывающий принадлежит Сечину. Вот саратовский завод был сделан в 30-е годы, я полагаю, родственниками Сечина. Ну, раз он ему принадлежит, папа, наверное, с мамой Сечина делали саратовский завод. А если нет, то тогда на каком основании? И вот он всю дорогу, всю войну гнал авиационный бензин. А рядом был авиационный завод, который путинцы снесли, его нет. Он делал самолеты Як. И вот этим бензином заправляли Яки, которые охраняли саратовское небо для того, чтобы завод делал бензин, а другой завод делал Яки. Такая система замкнутая, да, и чтобы этот бензин, ну, избыток его, естественно, шел на фронт, и избыток Яков тоже шел на фронт, понимаешь? Вот, и тут вот появились всякие Путины, Сечины. Оказалось, завод Сечину принадлежит, который никогда на этом заводе не был ни разу. Можешь себе представить. А авиазавод вообще никому, его просто уничтожили. И вот очень хорошо это иллюстрирует несправедливость современного путинского общества. Когда ватники начинают рассказывать про что-то там какое-то справедливое, ну нет, тут даже намека никакого нет на справедливость. А горит завод, ну, потому что там, конечно, как и все, в Роснефти никто ничего не хочет ни отремонтировать, ни сделать, ни на что уже денег нет. Деньги уходят только в карман определенному товарищу, который защищал во время войны небо Саратова, да, или там флаг над Рейхстагом водружал. Сечин его фамилия, да. А если он это не делал, то пошел он нахер. Вот мы, когда все закончится, я обещаю, привезем его отбывать наказание в Саратов, здесь клетку устроим на крекинге, прям непосредственно на нефтеперерабатывающем заводе. Он будет там жить рядом с нефтяным баком. Почему? Он сказал, что самое лучшее, самое интересное в мире, что существует, это нефть. Вот мы ему дадим самое интересное. Будет каждый день наблюдать, как она вытекает, эта нефть. Замечательная картина. И я слово даю, что так и будет. Двукратный обладатель Оскара Джеймс Хорнер, написавший музыку к «Титанику», «Стартреку», «Аватару» и «Играм разума», погиб при падении самолета. Да, очень как-то вот... самолет Тукана С-312, ну, это, как бы сказать, это английский вариант Эмбраера. Такого англичане взяли, его переделали, вот он, этот, значит, Тукана. И вот тут кабина такая достаточно сложная. Если посмотреть вниз, вы увидите тут вот, как кто-нибудь сказал бы, колорадскую ленточку. Это не колорадская ленточка. И это, в общем-то, рычаг катапульты. Почему не катапультировался, непонятно. Была ли катапульта? Ну, они все на С-312, на всех стоит катапульта. В общем, достаточно дорогой самолет. Приличный человек, но, ты знаешь, вот если бы сказали, жалко, не жалко, ты знаешь, человек такую жизнь прожил классно, 61 год и воткнулся в землю на таком прекрасном самолете. Ну, это же позавидовать надо, по большому счету. Ну, прекрасно жил, прекрасную музыку придумал, пилотировал самолет, кайфовал в небе, ну, упал, разбился. Ну, бывает, ну, что ж, как песня о Соколе, прям вот классика, песня о Соколе. В Канаде столкнулись два легкомоторных самолета. Да, вот один насадил другого, вот у него поплавки отлетели и сел. Он смог сесть, этот без поплавков, правда, перевернулся, пилот попал в больницу, а другой самолет погиб. То есть вот такая малая авиация, что-то идет очень страшная волна аварий. Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Дели в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ульяновска из-за инсульта у одного из пассажиров. Да, ты видишь, идут серии инфарктов, инсультов на российских самолетах, я имею в виду авиакомпаниях. Ну, такая же волна была в Британии, если кто-то помнит, в конце 80-х, начале 90-х годов, особенно на дальних рейсах, кто там в Австралию летали и так далее, там, выходили, помирали, особенно от тромбов очень много. Ну, там же человек сидит всю дорогу, там, 20 часов в одном положении, 20 с лишним, и где-то образуются тромбы, поэтому заставляли, ну и сейчас, я думаю, заставляют делать всякие там упражнения, поднимали, музыку включали, битость, кто-то его там подгоняют, ну там чуть-чуть ли не через каждые 4 часа заставляли такими вещами заниматься, но, может быть, и здесь тоже было бы ввести, потому что самолет издалека летел, из Дели в Москву. То есть, наверное, та же самая ситуация возникла. Летевший Вильнюс Суперджет вернулся в Москву из-за возможной неисправности двигателя. Да, пишут, так вы же предупреждали, что будет продолжение. Да, мы предупреждали, что если у пяти или там у скольки суперджетов отвалились куски двигателя, именно двигателя, ну, наверное, это будет продолжаться, потому что это системная неисправность. То есть это не случайно там Там говорят, да там обшивка отлетела, а там вот кусок отлетел чего-то. Мы не знаем, чего кусок, но все время отлетает кусок от двигателя. И неважно, какой это кусок. Ты согласен, что это как бы вещь, которая, ну, по крайней мере, заставляет сделать выводы и дает право определенным органам немедленно прекратить полеты этих самолетов. А они этого не делают, представляешь? То есть вот регулярно, раз в неделю у них отваливается кусок от двигателя, а они не прекращают полет. Их все надо остановить, собрать. Мы уже показывали вот ту фотографию Суперджета компании ЮТЭЙР, да, который там самый страшный, на сегодняшний день самая страшная авиакомпания ЮТЭЙР по авариям, самый страшный по аварийности Суперджет, ну, по мелким, по крайней мере, авариям, поэтому мы говорим, если видите этот самолет, рога за спину и все, и бегите на их по кустам. Министерство транспорта поддержало идею продавать авиабилетов больше, чем мест в самолетах. Да, представляешь, то есть теперь даже в суд нельзя будет обратиться. Они говорят, 10-15% не приходят, поэтому давайте продавайте больше, а уж если кто-то пришел и мест не хватило, значит будем компенсировать. Они пошли ли вы нафиг? Представляешь, я там в 4 утра просыпаюсь, ни свет, ни заря, да, сажусь там в такси, приезжаю, а мне говорят, слышь, браток, тут ты вот как бы опоздал. Вот уже все сели. Я говорю, как же, там еще полтора часа. Мне говорят, нет, все. Они пришли раньше, они пришли в два. И в очередь построились. Ты же понимаешь, что будет. То есть люди будут приходить за час до начала регистрации. Там, за два часа до начала регистрации. В конце концов, за сутки, что ли, занимать. Потому что это будет очень нехорошо. Я такой... Как помнишь этот депрессивный робот, да? Вот я, ума палата, должен обсуждать вот это вот их дебильные спросонья, какие-то их вот инициативы. Да, я даже не понимаю, почему мы должны это обсуждать. Не, ну мы не обсуждаем, мы как-то вот... Ну вот если бы со стороны, если бы это было в психушке, мы бы с тобой так, как два врача бы там... Вы как, коллега, считаете, это там шубообразная шизофрения или какая-нибудь другая, да? Мы могли бы поговорить. Но они же вообще просто больные люди, просто больные люди. Больные, потому что у них мозга нет. Как ты говоришь, масла в голове нет, так у них и головы нет. Негде туда масло налить, некуда. Там кость сплошная. В Ереване возобновился митинг против повышения тарифов на электроэнергию. Вот как раз такой же с костью журналист, видимо, составил этот заголовок. Да, там экс-посол Армении еще Давид Шахназарян выступил и сказал, в общем-то, ну, все точки над «и» расставил, объяснил, что требования, в общем-то, мирных вот этих демонстрантов, они очень здорово связаны с путинскими интересами, потому что электричество повысили именно структуры, которые контролируются из России. Ну, естественно, жадность-то патологическая, поэтому, в общем-то, понятно здесь вот это да движение. Да, мы ищем, вот мы ищем опять истоки Майдана в каких-то мелких мелочах. Да не мелких, это мелочах. Ну, Путин думает, что это американцы финансируют, мы думаем, что Путин, грубо говоря, сделал эту политику. Да нет, Майдан пришел государство конечно, убить, и все. Конечно. Никакие это не тарифы на электроэнергию. Да это естественно, повод. Что это повод. А что естественно, когда говорят, и естественно, когда говорят, а что, повод, ну пусть государство не дает повод. Пусть не дает повод, понимаешь, и его никто не будет рвать на части. Как? Есть как? Масса государств, которые как? Не дают повода. Да нет, конечно, оно не может этого делать. Государство должно умереть. Нет, мы понятно. Присутствуем в этой эпохе. Ты ему даешь государству советы, которые оно следовать не может в принципе. Я понимаю. Но а где, у него власть где-то отбирают. Есть мелкие государства, которые делают вид, что их нет. Ну, например, Швейцария, да? Который делает вид, что здесь нет государства, здесь нет общества, здесь прямая но демократия и так далее. Да. Я думаю, Гитлер поэтому Швейцарию не захватил, он просто не знал, кого захватывать. Да. Он понимал, надо захватить конкретного Сталина, и ты захватил государство. А тут он пришел, говорит, а где у вас тут главный? Мы все главные. А, ну ладно, я пошел. Не, ну так получилось. Ну, логично. А с кем договариваться? Ну, президент бы что-то подписал. Они сказали, а кто такой президент Швейцарии? Мы его первый раз сами слышали. Самое смешное, что киселевцы рассказывают про Майдан, про то, что всех профинансировал Госдеп. Представляешь, то есть если Госдеп везде финансирует волю народа, значит, это самый хороший орган, которому надо аплодировать. Говорят, спасибо Госдепу за то, что народ... только хочет проявить волю, а тут Госдеп, тут как тут. Нате вам денег, мы тут вам еще принесли, да, там, на то, чтобы вы там еду готовили, плов там варили, шашлык жарили. Замечательно, вообще очень смешно, конечно, это все получается. Там 200 с чем-то человек задержали, разные средства массовой информации, разные дают. Вот 237 было в начале. Часть стали отпускать, я так понимаю, стали договариваться, что мы там дела не будем возбуждать, а вы тут не надо. Ну, видишь, их не послушали. Сейчас опять вывалили на проспект Баграмяна. В Гюмрии полиция разогнала демонстрантов. Ну, там их поменьше, они поэтому разогнали. Но там и ответ будет пострашнее. Ты же сам понимаешь, что здесь толпа народу, у них там есть какие-то требования и так далее. А там сейчас их разогнали, они понимают, что такими путями они могут ничего не решить. Они будут искать другой путь. Я не понимаю, почему все эти правители, вот прям, как будто они специально эти грабли ищут. Вот что сейчас Сарксян, он пока не враг еще народа Армении, да? Пока еще не сделал, наверное, каких-то страшных вещей. Ну, вышел бы и сказал, ребята, если вы считаете, у меня не получается, я сегодня назначаю выборы следующие. Конечно. Конечно, да. Или я подаю в отставку. Немедленно, ребят, надо к народу прийти, не этих водометчиков, да, с огнеметчиками присылать, а самому прийти. Вот сказать, я спрашиваю, почему они на эти грабли опять наступают, на Януковичские, как будто им прививку делают. Мне кажется, такое ощущение, что они вот как черти за грешную душу, за эту власть держатся, думают, что если сейчас оторвут их, как от сиськи, они сдохнут. Но если они такие не самодостаточные, то зачем вообще тогда им власть-то нужна? Действительно, сейчас бы вышел, стал бы героем Армении. Просто вышел и сказал, я назначаю выборы президента, да, раз такое дело, да, раз вы недовольны, раз тут все действительно поменялось, тарифы поменялись и есть какие-то вещи, я не буду свой народ не то что пулями, даже водой поливать не буду. С какого хрена? Вы меня выбрали? Ну, да нет, ну тут два варианта, тут можно было бы сказать, вот я тарифы в мораторий включаю, давайте проводить выборы. А потом он где вот деньги? Вот для меня принципиально тарифы, если вы меня выберете, я их, значит, эти тарифы подниму. Угу. Если, ну, да, выберете, да, если, значит, если изменились ключевые, да, параметры, да, да, перед тем, как я приходил президентом, да, они, да, как-то в течение изменились. Да, надо их корректировать с помощью следующих выборов и все. Вот сейчас бы сказал, был бы героем Армении. Сейчас, да, протянет еще, не дай бог кто-нибудь еще пальнет, а это не Украина, да, все-таки Армяне. Да, да, вон они, все. Ты же видел это, как они стоят там и бросаются на эту, на эту струю. Вот, ну, как бы. Особенно тот, которого валит, а если, он опять встанет. Да, а если, да, пули полетят? Вот так он три раза встанет под пулями и все. Ну просто все. И зачем это Сарксяну надо, я не понимаю. Вот, вот просто даже жалко человека, как он копает себе надо, да, гроб вот этот самый. Зачем тебе надо? Объяви выборы и все. Там некоторые, так скажем, комментаторы заявили о том, что народ это просто так развлекается. Угу. Народ имеет право развлекаться. Вот вопрос комментатора. Он имеет, если просто он развлекается, он имеет право развлекаться? Конечно, имеет. Потому что это народ, числе... единственный источник власти. И он имеет право развлекаться, как ему заблагорассудится, если это не сопряжено с каким-то насилием, там, убийством, я, да, не знаю. Нет, народ-то как раз имеет право развлекаться любым образом. Да. Как во Французской революции, ну, например, да, отрезанием голов этим самым. Ну, да. И потом не жалуйтесь, потому что он, ты правильно сказал, он имеет право. Конечно. Так что вот, ну да. Давай не будем про восстание санкилотов, да? Так. Ну так, ну а что, давай, может, какие-нибудь сделаем эти самые прогнозы. Пока мало информации, чтобы делать прогнозы. Все будет зависеть. А тебе недостаточно было посмотреть на этих людей? Конечно, нет, они настроены серьезно. То, что в нескольких городах возникло одновременно, говорит о том, что, в общем-то, это общая такая спонтанная реакция. Ну, то есть, болезнь в обществе есть. И это реакция на болезнь. Как они будут эту болезнь выход лечить? Выход из нее тоже Майдан показал. Да, если они кровопусканием будут лечить, ну, значит так. Значит, да, выход показал Майдан. Если там есть... мозги, значит, они будут как-то договариваться. Самый лучший способ ты предложил, конечно. Но сейчас, после того, как водометами полили, не знаю. Сработает. Ну, еще нормально. Это... Нет, ну это все-таки полицейская операция была. Да. Водичка, она для этого и придумаешь. Ничего. Наоборот, дали возможность героически проявиться, да? Ну да. Пока еще носы разбиты, сердца не пробиты, все может. Все ну может, да, говорить. Может быть. В общем-то, есть сейчас у него еще шанс. У президента Армении есть возможность как-то... И на выборах, да, доказать. Если ты считаешь, ну как, можно говорить, да это какие-то там госдепские, их немного, там кучка, там экстремист. Тогда выборы и покажут, да, ну сколько этих ну, да. экстремистов. Все, народ вполне может подтвердить твою легитимность. Ну даже если переизберет, это будет все-таки переизбрание, а не как Янукович. Да нет, ну вот давайте говорить откровенно, что гибель... Даже нескольких человек, ну что, она не стоит, то есть вот отставка стоит гибели нескольких человек, да можно хоть каждый день подавать в отставку, лишь бы только никто не погибал. Mm-hmm. О чем да. речь-то, зачем там? Что кто... теряем-то, да? Да. У меня вопрос, что теряем, да? Значит, что-то теряют, блин. Ну, теряют. Ну, может, мы что-то не знаем. Может, там действительно какие-то рептилоиды стоят и раздают им билет какой-то. Вот, сказал, вот ты, блях-муха, будешь президентом в течение там какого-то срока определенного, но не на день меньше. Да, бессмертным. Да, не бессмертным. Вот тебе билет там куда-то там в райские кущи, да, как ассасинам. Вот я понимаю, ассасины там по 20 лет могли кому-то служить, переносить все тяготы и лишения, а потом им давали команду, и они этого своего хозяина убивали, потому что там считали лучше. Понимаешь? То есть там считали, что что-то им дадут этакое. Вот что же этакое-то им дают, что они, как те ассасины, за это готовы все положить, включая душу свою грешную. Не знаю. Для меня загадка. США разместят в Европе 250 единиц бронетехники. Ну вот оно к этому пришло. Впервые в Восточной Европе, впервые, будет размещена техника США. То есть это то, что добился Путин. Зачем? Вопрос. Вот, ну нафига? А? То есть все было нормально. Сейчас вот следующая новость. Литва увеличивает численность. Литва, ну вот был только случай в Меденинкае, страшный, да, как-то была напряжена. А так, в общем-то, никто и не собирался ни с кем воевать. А сейчас там по полной программе люди собираются, там, я не знаю, ножи точат, ружья чистят. Фигня какая-то. Причем нормальную армию. Литва планирует иметь армию 22 760 человек. Для маленькой Литвы такая армия, в общем-то, в которой будет 10 100 военнослужащих офицеров. Представляешь? На высокотехнологичном. Да. А в Румынии появилось два центра НАТО. Если да вы... вообще уже рядовых не должно быть да. в армии. Не, ну как, ну почему не должно? Сержант какие? Я имею в виду те, которые... А зачем? Ну не знаю. Ну когда она вот будет вся из беспилотников и из этих, все, да, ты должен уже как-то башкой думать. Ну имеется в виду, что офицер это тот, который имеет какое-то военное образование на ступень выше, чем все остальные, понимаешь? Хотя, да, здесь в любом случае. Сейчас, если будут беспилотники без образования, не обойдешься. Ну, в больнице, да. Вот такое, наверное, соотношение, как в больнице. Сколько-то медсестер, сколько-то нянечек. Да. Ну, докторов там один к двум, к трем, да. И вот сейчас в Румынии два центра НАТО появилось. Если ты помнишь, полгода назад мы говорили о том, что румыны мечтают выпросить один центр НАТО. Один. Они ездили, в ноги бухались, говорили, а давайте вы сделаете центр НАТО, и мы там будем, значит, кайфовать, потому что это, значит, ну, какие-то финансы, какое-то движение, которое, так сказать, благо принесет Румынии. Так вот, им уже два делают центра, я думаю, что еще больше будет. Военные технологии будущего изменят не только вооружение, но и самого человека, считают российские военные. Да, тут российского военного она изменит. Да, вот они тут пишут, в военной технике, значит, в перспективе будет возрастать доля беспилотных систем, среди которых, в свою очередь, будет все больше морских, сухопутных и воздушных автономных аппаратов. И вот тут внимание, как мыслит российский военный. С ударными функциями и оснащенными ядерным оружием. То есть, То же самое, та же бомба, только с роботом. Охренеть, зачем? Представляешь, какие дураки там служат, идиоты конченые. То есть, вот то же самое, это все равно, что, знаешь, вот, вот дубина, да, там mm-hmm. у этого, у пещерного человека, mm-hmm. он скажет, вот мы трансформируем все, сделаем робота, мы который делаем, будет бить этой дубиной. Мы делаем титановые дубины. Дубины, да, ну. Ну, безумие, вообще просто безумцы. И пишут, правда, развитие российской армии по пути перехода на эти революционные системы маловероятно, это слишком рискованный и дорогостоящий путь. Ну, то есть, вот люди что не понимают, что есть, да что им подсказывать, на самом деле весь мир идет, что есть путь меминизации, который стоит копеечку, который захватывает в том числе отрасль медицины, какие-то наукоемкие отрасли и так далее. И он спокойно, он лоббилен для армии. Почему? Потому что, ну, это одно и то же. Да, ты делаешь какого-то робота, который там, я не знаю, чинит человека, ремонтирует, этот же робот этого человека может уничтожить или может построить его, сделать его зомби и так далее. И это не стоит ничего. А у них даже мозг в этом направлении не работает. Все мозги уехали отсюда, представляешь? По поводу уезда мозгов. В Шереметьево создалась 3-километровая пробка из частных самолетов. Ну, это вот да. Днем было сегодня. Да, причем Сурков написал у себя в Твиттере 3-километровая пробка из частных самолетов. А он откуда знает? Он там застрял в пробке? Наверное, в разгар экономических санкций и на пике полномасштабного кризиса, в кавычках. Это Россия, детка. И вот я не понимаю, такой он стал придурок, что ли, совсем? Он не понимает, о чем речь. То есть он это продвинул как плюс. Сурков, да это люди убегают. Ты что, не понял, что ли? У тебя мозгов не хватило понять, что они загрузились баблом, как Янукович, и валят отсюда. Прям с баблом. Причем не переводят его, потому что они понимают, что сейчас ты так переведешь, что своих не соберешь. А грузят и валят отсюда. 3 километра, понятно, если рассчитать по дистанции, там в 50 метров. В общем, это только в один прием, что называется. А там... Это только самые богатые, потому да, что сейчас да, в самолетах, сколько еще поехало другими видами транспорта и более, ну как сказать, менее богатые, да? Да, так что вот я в связи с этим хочу обратиться к правоохранителям, которые нас смотрят. Я знаю, что ФСБшники смотрят, всякие менты смотрят и так далее, причем многие по долгу службы. Обращаюсь именно к тем, кто смотрит по долгу службы, а не по велению сердца, которые в принципе вместе с нами. Парни, вам бежать некуда, семьям вашим тоже бежать некуда. Не лишкуйте, я вас предупреждаю. Карачун будет, как Суворов говорил, не лишкуйте. Умоляю вас, потом... Поймите, нам самим не хочется вот этого вот дерьма по локоть, понимаете? Но мы готовы к этому. Мы готовы к этому. Поэтому вы нас не провоцируете нифига. Все уже заканчивается. Все, пиздец вашему Путину. Поэтому, поминая Суворова про Карачун, скажу словами Александра Васильевича, кто против меня, тот мертв. Запомните это, ребята. Умоляю, запомните. Бизнесмен Алишер Усманов заявил, что готов выдать еще один льготный кредит для Российского футбольного союза. Спрашивают. Это чтобы уволить Капелло. Да, да, да, меня спрашивают, почему Усманов дает деньги. Мы говорили, потому что футбольный союз и все, что сейчас связано с футболом, будут сосать деньги со всех. А Усманов, ну, как тот Кислярский, да? Он считает, что 200 рублей могут спасти гиганта мысли, помнишь? Да, он понимает, что 200 рублей, в общем-то, немного. На самом деле, Кислярский по фильму-то фигура смешная, а по жизни-то он, в общем-то, довольно... Прагматик, конечно. Продуман. Конечно, ну, как, ну, что денег отдал, у него это не последнее. И вроде и тут, да. Вот смотри, я понимаю, что делает Алишер Усманов. Он-то вот медаль выкупил от Нобелевскую, вернул, да? То значит, вот сейчас эти штуки, он делает такие добрые дела очень публичные, сейчас именно, он же не очень часто их делает, да, а вот сейчас начал их делать один за другим, да, я думаю, он просто, как понимающий олигарх, да, он просто, ну, чтобы его, вот как ты, ну, ты людей да. предупреждаешь, а его и предупреждать не надо, он понимает, он, да, он... и он этим будет защищен, скажет, а, ну, он же там вот что-то дал, тут миллион, тут два, тут пять, тут десять, тут двадцать, какая разница, это все равно... так сказать, не подточил. Все не его. Ну, по крайней мере, не последний, да, условно говоря. А я думаю, что это сыграет свою роль потом, когда сортировать будут на тех, кто поддерживал режим Путина и кто вот медали выкупал. Ну, не знаю. За него, по крайней мере, заступится за границей. За него много кто заступится. За него и сейчас заступается, потому что он, да. я вижу так не совсем, не в первых рядах у Путина, а при этом... в общем-то, в первых рядах у всех жертвователей, там, что-то выкупает, кому-то угу. что-то отдает, ну, и нет, так далее. Он, понятно, что он, как сказать, не дурак. Не дурак. Так, Медведеву предложили обязать неработающих россиян платить за медицинскую помощь. Нам пишут, вы об этом предупреждали еще 2 года назад. Да, мы говорили, если ты помнишь, когда, помнишь, разговор был, что они нам нового придумают. Угу. Ну, мы говорили, что они... Тогда мы еще не догадывались, что они будут собирать подушный налог, но уже догадались, что они будут собирать, значит, тех, кто не работает за плату за лечение. То есть, таким образом, если сейчас выкидывают бомжей, сейчас бомжей угу. выкидывают, мы видели, там да. замерзают насмерть и все, хотя за него платит государство, то представляешь, что будет? Там не бомжей, там всех будут выкидывать. Ну что, ну еще один из злодейских актов, которые они спланировали на октябрь. Я надеюсь, что это будет у них последний октябрь. Хотя, не знаю, события так быстро развиваются. Может, до октября и они не доживут. Не знаю. Хотелось бы в это верить, они конечно. Сели уже в самолет. А мне вот интересно, был бы такой бы сервис, знаешь, кто-нибудь организовал бы сервис такой. Вот, ну, есть же пробки, да, сервис, угу. который основан на том, что пользователи говорят, где кто, ну, какая пробка. Вот меня интересует несколько фамилий. Ну, условно говоря, там, Путин, Медведев и дальше по списку. Матвиенко, значит, ну, да, да. этот, как его, ну, председатель Думы и так далее, и так далее. Вот этих фамилий десяток, да? Вот если на карте посмотреть, где они сейчас. Ну, понимаешь, все равно да, же их да, кто-то это очень, знает. Кстати, интересная мысль. И если они одновременно окажутся, ну, большая их часть, за границей, вдруг, неожиданно, да, тогда мы можем какие-то выводы из этого делать. Типа, как сказать, ложиться ногами к батарее, ну, да. там, или что-то такое. Потому что они же это самое. А отслеживать это на основании того, что он пользователи сообщают, где, ну, где его видели, где он это самое. А то вот Сурков сказал, и мне сразу, вот ты сказал, говорит, увидел очередь. Но он же ее только в Шереметьево мог увидеть. Ну или кто-то ему показал. Ну конечно, конечно. Значит, ты куда едешь, Сурков? Ты он на льва эту очередь встрял да. и говорит, я Сурков тут. А ему говорят, ну, да. тут все Сурковы, блин. Да. Тут... А, говорит, а еще говорят, плохо живем там, да. типа, да. И он, ну, это такая он чисто человеческая реакция. Он даже сам не да. понял, о чем речь, представляешь, насколько тупой, что ли, да. или отупел. Вроде он умнее был. Вот мне нравится, Виктория Советская пишет, Вячеслав, хочу дождаться спуска власовского флага, слушаю вас с надеждой, и жизнь обретает смысл, запишите меня трубачом хотя бы. Хорошо, записываем трубачом, это очень хорошо. Правительство рекомендовало субъектам Российской Федерации создать межведомственные комиссии, задачей которых станет повышение уровня рождаемости, снижение смертности. Ну, поздняк метаться. Мы, помнится, эти вещи предлагали комиссии. В 2000 году. Целую программу предлагали. На нее тогда никто не отреагировал. А сейчас, когда уже динамика, ну, настолько отрицательная, это вот пустили под откос. Никакими комиссиями это решить нельзя. Никаким запрещением абортов там и так далее. Ничего они не сделают. Все. Единственный путь... прекратить уничтожение русского народа, остановить геноцид, и это немедленное уничтожение путинской власти. Немедленно. И наказание виновных, потому что понятно, что без наказания ничего не будет. То есть все будет заново. Произрастет, как эти, всюду жизнь, да, да, там как угу. из-под бетона растут эти сорняки, так и эти прорастут из-под бетона. Поэтому их надо выкорчевывать все. Пятилетний ребенок, укушенный гадюкой, попал в реанимацию городской больницы Пермского края после укуса гадюки. Я вот сейчас неизвестно, что с этим ребенком. Он в реанимации умирает. Потому что не было сыворотки, чтобы сделать укол. Понимаешь? То есть сыворотку надо готовить постоянно. Она очень быстро приходит в негодность. Поэтому нужно затрачивать средства. А нафига? Нет ни антирабической сыворотки. За это деньги надо платить. Сейчас 300 рублей. Можете представить. Нет от укуса гадюки. И этот еще Медведев говорит о том, что там кого-то лечить бесплатно не буду. Да уже никого не лечат, Дима, никого уже не лечат. Если ты думаешь, тебя лечат бесплатно. В Москве покончил с собой сын члена правления Газпрома Николая Дубика. Ну, вокруг этого шухер такой поднялся, там, ну, ребенок 16-летний покончил с собой. Ну, такое бывает у юношей очень часто. И, к сожалению, в Российской Федерации это бывает гораздо чаще, чем во всех остальных странах, поскольку мы по детским самоубийствам на первом месте. Он болел, как я понимаю, как кто пишет, что он нездоровым был человеком. Ну, в любом случае, ты знаешь, сейчас что угодно могут написать, потому что там он у психолога наблюдался. Понятно, что если у папы куча денег, он наблюдался у психолога. Нет, там, да, тут написано конкретно, лечился от шизофрении. Ну, это понятно. Это уже, да, как-то, уже все. Так, на пленарном заседании в Кремле президент поздравил общественную палату с десятилетием создания. Палаты, да? Ну да, палаты. Это такие же общественники, как те, про которых мы говорили, которые говорят, что нужно побольше эвакуаторов и так далее. Это общество требует по просьбам. Да, да, по просьбам. Те, которые, ну, в советский период... Увеличить был... налоги, да, повысить пенсионный возраст. Да, по просьбам трудящихся, да. То есть, ну что ж, я думаю, что если общественники думают, что они проскользнут между струйками, когда мы возьмем власть, не получится, ребята, не получится, общественнички. Ну вот есть и другие общественники у нас, вот общество защиты прав потребителей, например, которые заблокировали сайт, который ничего, в общем-то, такого, я понимаю, предосудительного не делал, кроме как потребителям российским помочь, да, как-то разобраться. Да, они составили эту памятку для посещающих Крым, и чтобы у людей и в будущем не было геморроя, написали, что нужно через... там вот этот Херсон, через Украину въезжать, да, чтобы не было никаких нарушений, отмечаться, так далее, что не покупать недвижимость или покупать, но там регистрироваться, да, что бренды далее всякие не покупать там, ну и так далее. Вот Путин очень взъярился, сказал, что они там злодеи на какие-то другие государства работают. Они не на государство Вова работают, а на людей, чтобы у них не было геморроя. Да. Потому что это общество защиты прав потребителей. И для него, если бы оно, как сокращенно называется, сейчас я скажу, ОЗПП, общество защиты прав потребителей. А вот если бы оно было общество защиты прав Путина, вот тогда было бы все иначе, Вова, и тогда бы ты мог что-то там нести херню свою. Но это потребители, слава богу, защищают. Как потребитель говорит. Потребитель. Это потребитель, как в... Фактически. Понедельник начинается в субботу. Помнишь, там был идеальный потребитель, который... Помнишь? В понедельник начинается суббота. Я который, помню его. Кадавр. Там вначале кадавр был... Ага. Неудовлетворенный желудочно, который жрал там это, ты, это, девка, сюда, обрат, лей, помнишь? Да, который обрат с этим жрался, с головами, выбегаю его сделал, потом лопнул. Потом там еще кто-то был, а потом сделал идеального потребителя, который ухватил автомашину ГАЗ-24 «Волга», ковер, что-то еще, и свернул вокруг себя пространство. Вот это Вова, понимаешь, Вова, вот идеальный потребитель. Ухватил «Газпром», там, «Роснефть», «Банк Россия» и сворачивает вокруг себя пространство, то, о чем мы с тобой говорили 2 года назад. Ну, он сворачивает-то каким? Детским методом? голову под одеяло и палится. Как да? Он отрезает выход за рубеж нам. Кому? Он, ну, кому? Нам. Ну, вот он, как это, блокирует сайты. Как, да? Как он считает, как что он считает, сворачивает, да. Поэтому конечно. Поэтому я и говорю, да. Что он сворачивает не пространство, он одеялом накрыл. Но он нам мешает. Он нам мешает, конечно, там, мешает. Сидит... Хотя, с другой стороны, это единственная борьба противоположностей. Вот представь себе, Вова не начал бы сворачивать пространство. Мы бы ничего с ним не сделали, вообще ничего. Почему? Потому что люди на Западе закричали, он был законно избранный президент, и этот госдеп нам так... Навинтил бы со всех сторон, нам пришлось бы бежать и прятаться. А сейчас все, вот он, враг номер один, тот, который устроил геноцид на Украине, все, которого ждут в Гааге, все, понимаешь? То есть мы можем с ним делать все, что угодно. Вот из-за того, что он такой идеальный потребитель, без мозгов. Валентина Матвиенко предложила провести перекрестные... Я думал, роды. Перекрестные годы России и КНДР. Да, это вообще... Ну, Валя мочит, конечно, как хочет. Итак, в России, что, в России от КНДР уже столько... А? Она в СССР хочет. И журнал «Северная Корея». И получает. «Красные трусы». Я и все понимаю. Трусы. Раскладушь, «Красные трусы», быть молодой, любовников, студентов. Я понимаю, что ей хочется. Валя, ну все, проехали. Возраст не тот, все. Красные трусы мы тебе обеспечим. В местах не столь отдаленных. Рамзана Кадырова возмутило нарушение прав лошадей на Западе. Ты знаешь, я вот уверен, что кто-то прикалывается. Не? Потому что Рамзан Кадыров по-русски пишет с трудом. Насколько мы знаем, что он не мог там написать заявление даже определенное. Так вот, а здесь написано, я цитирую, в Инстаграме, какие можно вести разговоры о правах человека на Западе, если там грубейшим образом нарушаются права лошадей, самых мирных, добрых и ласковых животных на свете. Если бы Буцефал услышал об этом, он и тысячи лет спустя от удивления пять раз перевернулся бы в своей усыпальнице. Ты веришь, что Кадыров знает, кто такой Буцефал? Ну, первым, он как... даже не знает, кто такой Циденбал, а не то, что Буцефал. Я думаю, так и было. Вот он читал этот текст и говорит этому, вот про который это писал, да, он говорит... Слышь, а что это какой-то Буцефал там? Это что это за Буцефал? А он объяснил, что это вот у Цезаря, да, там вот. У Александра Македонского. А, у Македонского, да. Вот такой любимый вот конь. И тот Кадыров, ну Македон, ну тогда Чапай такой сидит, да, ну тогда не всяк. И он вообще не понял, что тут написано. А тут написано правильно, что ты говоришь. Я мудак тут написан, да условно конечно. Говоря, хитрым языком. Так что спасибо вот этому неизвестному человеку, который пишет за Кадырова в Инстаграме, что он таким хитрым способом показывает нам всю глубину тупости, вот, ну, грубо говоря, самого владельца этой Инстаграммы. Конечно. Браво! Браво! Буцефал. Спасибо, да. Вот он с этим Буцефалом теперь как Леся Рябцева со своими 8 миллионами населения. Буцефал. Навсегда. Кличку он для себя получил теперь навсегда. Только надо его Циденбал звать, да? Помнишь, как это... У кого-то, у этого, как Наката, юморист, господи, Кнышев, у него что-то был там, правильный ответ, там вопрос какой-то, и ответ, правильный ответ, как звали коня Александра Македонского, вариант ответа Буцефал, Циденбал, Задолбал и еще там какое-то слово было. Кадыр Цефал пишет, да, ну, потому что Буцефал это большая голова, насколько я помню, да, если не ошибаюсь. Продолжается дело Глеба Фетиса. Вот президиум Мосгорсуда рассмотрел протест генпрокурора, апелляционную жалобу адвоката Фетисова. И что решили? Ничего не решили. Послать их нафиг. И Михалкова, и Глазьева. Они сказали, что под домашний арест всего лишь просили. Да, всего лишь просили под домашний арест, пока знакомятся с материалами дела. Ты понимаешь, что намахали там, я не знаю, сколько сотен томов. Ну, понятно. Знакомиться с материалами дела, Глеб будет там, я не знаю, до второго пришествия. У него семья, много детей, в общем-то он... похоже, никому ничего плохого не сделал, кроме одного человека, о котором я его предупреждал в свое время, да, об опасности, так сказать, общения, с которым я его предупреждал. Ну да. Навальному вот не выдают загранпаспорт, он обещает судиться. Ну что ж, тут с точки зрения путинского закона все правильно в том плане, что он осужден, отбывает наказание, да? Ну хотя, с другой стороны, там же у них записано в законе, что в каких-то случаях, когда он орган этот надзирающий за тем, что он условно осужденный, все правильно себя ведет, он может написать заявление, даже съездить там куда-то отдохнуть. А здесь у него уважительные причины есть. Он хотел ехать на суд, насколько я понимаю, там, где вот этого поймали хакера, который Германии чудил. И вот где он там потерпевший, в общем-то. И с точки зрения, конечно, я говорю, путинского закона, они вправе разрешить или не разрешить. Я вот этого не понимаю. Вот у вас есть уголовник, да, которого вы, ну, как вы считаете, да, отпустили под условное освобождение. Я не понимаю смысла государству запрещать ему ехать за границу. Вот когда его выпустили, они говорят, ну мы условно тебе доверяем, что ты сейчас не начнешь людей резать на улицах, да, но присглядываем за тобой, да. А если ты за границу поедешь, да ради бога, да, по идее-то. Наоборот, конечно, езжай туда, ты у нас под условным, чтобы ты тут не нахулиганил чего-нибудь. И оно нам, как папа с мамой, разрешают или не разрешают идти на дискотеку. Ну, условно говоря, да. Вот это государство, оно нам кто такое? Мне Путин отец, что ли? Вячеслав, когда вы в Одессу приедете, спрашиваете? Когда пригласят, тогда приеду. А кто написал эту статью в кодексе? Вот где там написано, что оно имеет право тебе дать или не дать? И кто? По какой причине оно имеет право дать? Законодатель. Кто написал? Я хочу добраться до этого законодателя. Я хочу найти этого Гольштейна, который написал эту строчку. Эдик, и пытать его до тех пор, пока он не скажет, кто ему сказал написать эту строчку. Самый главный вот этот Гольштейн, про который сказал, это Путин. Потому что какой бы ни был законодательный акт, в конечном итоге он подписывает его, понимаешь? То есть его принимает Государственная Дума, принимает Совет Федерации. Как хорошо Гольштейну, понимаешь? Вот ты как будто адвокат Гольштейна сейчас, понимаешь? Ты говоришь, мой Гольштейн ни в чем не виноват. Ни в чем, потому что это Путин подписывал. Да, я говорю, я хочу судить Гольштейна, правильно, который написал эту вот лично. Понятно. В Думе помощник. Вся история осталась. Да. Кто был инициатором, кто автором, инициатор кто, мало. Кто какие поправки вносил, кто как голосовал. Я хочу найти, кто реально. Ты же понимаешь, ни один депутат не вносит почти сам поправок из текущих. Никогда ты этого не найдешь, потому что это будет... Я хочу найти Гольштейна! Исходить либо от правительства... Я хочу найти фактического Гольштейна, настоящего Гольштейна. Понятно, не найдешь. Вот в правительстве конкретное лицо подписывает, но он не автор. Да. Там есть автор. В Думе депутат какую-то поправочку делал. Ты думаешь, это кто-то из его помощников? Я знаю. Кто-то из аппарата Думы. Так ты и защищаешь. Зачем их? Нет, я не защищаю. Я по твоему же, по нашему же вопросу, по флагу, да? Вот когда мы говорим, кто виноват, что у нас ласовский флаг над Кремлем реет, да? Говорит, ну, Путин там, Ельцин подписал, да? Нет. Конечно, пьяному Ельцину дали, он подписал. Ельцин, понимаешь, это как вот в данном случае его можно рассматривать как слабоумного. Конечно, он и был слабоумным. Да. Поэтому нельзя его судить за это. А Гольштейна надо найти. Надо найти того, кто это подсунул. И доказать, что он это сделал сознательно, чтобы навредить российскому государству. Ну, вот может быть. Может быть, ты и прав, но насколько сложно это нельзя прикрывать. Сделать. Не знаю, все равно какие-то были там подписанты, понимаешь? Какие-то эксперты. Нет, ты эксперты прав. Были. Вот в данном случае эксперт я даже с тобой... должен отвечать головой за свою экспертизу. Я даже спорить с тобой в этом не буду. Почему? Потому что я часто очень спорю. Здесь ты абсолютно прав. Потому что та инстанция, та больная голова, в которой родилась херня, она должна ответить, эта больная голова. А то совершенно точно ты говоришь. Это не я, это вот мы там предложили, они там проголосовали, этот подписал, а в результате вы предложили? Кто вам заплатил, да? Как у этого получается, у Райкина опять, кто костюм шил, да? Я пуговицы пришивал, претензий к пуговицам есть. Нет, пришито намертво, понимаешь? Вот так и здесь. Депутаты Госдумы Алексея Митрофанова обязали по суду выплатить 64 миллиона рублей вдове бизнесмена Олега Дергилева. Да, она еще утверждает, что он убил этого Дергилева. То есть он взял деньги взаймы, а потом этот... А что его обязали? Его так же никто и не видел с тех пор? А что тогда? Ну, обязали. Ну так, обязали. Теперь у меня есть решение суда. Это те же деньги, да? Как говорили в фильме «Тупой еще тупее». Теперь Митрофану. Найдут его когда-нибудь? Не знаю, наверное. Нам, мы найдем с вами. Или как... Не, а почему? Ну вот Мюллера же как бы тоже не нашли. Ну нашли, но не нашли, да, условно говоря. Может это такой Мюллер, который сразу почувствовал и сказал, да ну я нафиг. Мюллер, да. Сравнил тоже. У Мюллера хоть деньги были. У этого ты думаешь, деньги есть что? Ну, какие-то есть, видимо, раз претензии есть. Казанец отсудил 80 тысяч рублей за пытки в полиции. 80 тысяч. Да, некто Крылов, который просил 750 тысяч. Ну, суд решил, что 750 тысяч за пытки, причем такие жуткие, это немного, 80 тысяч. Я напомню, что здесь вот шутом ландошку назвал этот Фейтлихер, отсудили у него 450 тысяч, то есть оскорбление... Ландо во сколько раз, представляешь, больше, чем пытки, да? То есть вообще, ну, в 5.5 раз, да? Вот, ну, классно, конечно. То есть пытать человека, это в 5.5 раз дешевле, чем... обозвать? Ландо, общественника Ландо обозвать шутом. Крепко. В Минводах 17-летний сын одного из полицейских начальников сбил беременную девушку совсем. Ну, девушку, да, странно пишут в это Росбал. Женщину, конечно, какая девушка беременна? Девушка беременных, ну, бывает в одном только случае. Вот, но к этому не относится. Вот некто Лаврентьев, да, задавил Николь Жирову, 20-летнюю, которая была на 7-м месяце, говорят, что вообще никакого движения, никто никого там дело не возбуждает, ничего не досматривают, не допрашивают, всем все пофигу. Молодцы, что я могу сказать. Я хочу сказать, что вот те люди, которые сейчас совершают такого рода преступления, они должны знать, что сейчас вы проскочили, но дальше вы не проскочите. Нам пофигу вот те решения суда, которых было написано, что в связи с тем заключением, которое дала автотехническая экспертиза, что не смог он там остановиться по каким-то техническим причинам на переходе, да, не смог остановиться, сбил, не от него это зависело, от машины. Да. Вот нам пофигу, все эти дела будут возвращены, и все, кто избежал ответственности, получат вдвое. А я еще настаиваю, как раз, что тот Гольштейн, который составлял экспертное заключение, отвечал как эксперт. Ну, естественно. Перед лицом суда. Про это вообще даже нет никаких вопросов. Просто вот люди некоторые смотрят, им кажется, что это все ерунда, что этого ничего не будет, особенно там вот менты различные, эксперты, ребята, будет, вот поверьте, вы видите, я вижу будущее четко, вот сейчас я никогда его так четко не видел, как сейчас, вот я вам клянусь, я поэтому прошу, умоляю вас поверить, не делайте, потом будете рыдать кровавыми слезами, будете умолять, ничего нельзя будет исправить. И всем вашим передайте, кто рядом работает, лучше уйдите с работы, лучше бросьте, не выполняйте приказы идиотские, антинародные. Да. Ни в коем случае не совершайте преступления, потом страшно ответите, вдвое ответите, а то и вчетверо. Военнослужащий, кстати, это касается в первую очередь. Да, военнослужащий. Ну, а, кстати, военнослужащие лучше всех это и понимают, насколько вот нам видно, да. особенно пограничники, как это ни странно. Так что, когда все начнется, они этих херов не выпустят. Вот будет, как с Януковичем, когда пограничники не выпустили. Бывшая сотрудница так называемой фабрики интернет-троллей Людмила Савчук, подавшая в суд на работодателей, сказала, что вот они предложили ей заключить мировое соглашение. Да, представь, прислали представители, не ходили, поняли, что все, поп с ручкой, прислали представители и попросили заключить мировое соглашение. Таким образом, признали, что есть фабрика троллей, что это работа, оплачиваемая работа, и готовы нести, так сказать, посильные, как это... лепту. Да, посильную лепту готовы внести. Российский комбинат «Русал» подал иск в Европейский суд по правам человека на решение Верховного суда Украины о национализации Запорожского алюминиевого комбината. Я очень смеялся, конечно. По правам человека, да. Пытаюсь понять, кто на кого и за что. «Русал», ну, потому что Верховная Рада приняла решение, соответствующее Верховной, национализации был там, да. И вот в Европейский суд на решение было решение Верховного суда. Мало того, что у Рады там какое-то решение было, еще Верховного суда Украины был конкретно по вот этому Запорожскому комбинату. И значит, вот они в Европейский суд по правам человека подают и говорят, вот нас обокрали, там злые хохлы, злые укропы обокрали, завод русаловский отобрали, а мы вот такие вот человеки хорошие. Так а что тут непонятно? Понятно, что это в противовес, они пытаются состряпать дело понятно. В противовес ЮКОСу, чтобы сказать, а вот... У нас же то же самое. Знаешь, а вот факт, мы еще не знаем, какое решение Европейский суд примет. Ты же понимаешь, это решение, как у ЮКОСа, 10 лет подряд судиться, да, условно говоря. Так что и здесь оно будет не раньше, они это прекрасно понимают. Это подача вот этого, это опять для нас, для ваты, для нас, не, понимаешь? Понятно, это... Сказать, а вот видите, ну что вот, как это, для пропагандистов на самом деле, эта строчка в отчете, чтобы вот когда их спрашивают, там народ из толпы спрашивает этого пропагандиста Старикова, да, или как, Старикова, да, или там кого еще, вот она говорит, Соловьева, а почему же мы не платим ЮКОСу, а они говорят, а вот видите, тут у них тоже отобрали у русала у нашего и не платят. А это просто им достаточно для этого. Знаешь, чего я боюсь? Я боюсь, что когда мы возьмем их за хобот двумя руками и потащим их в трибунал, они начнут строчить в Европейский суд по правам человека. Пусть строчат, а что тут такого? Тимченко, а что тут такого? И там будут кричать, вы нарушаете права и замечательных людей. Ты хочешь стать Тимченко Сеченым? Нет, не хочу. Нет, конечно, поэтому да, мы дадим такое право. Нет, право ради бога. Пусть я боюсь. Чего? Реакции тех ребят. Погоди, реакции тех ребят, ты их не считай заранее врагами. Реакции тех ребят это мы. Мы и есть ЕСПЧ, не нет никакого быть. Другого ЕСПЧ. Мы же, вот понимаешь, как привыкли? Мы присоединились к ВТО, мы присоединились к ЕСПЧ, мы присоединились еще к чему-то. И мы все время как сбоку припека, вот это самое русское, на хлебе, да, припека ну, такая. Ну да, да, ты логично. Но если говоришь, мы присоединились значит, к ЕСПЧ, мы есть, да. Значит мы и есть ЕСПЧ, понимаешь? Да. И поэтому мы самим себе и будем принимать эти жалобы. В том числе, ну, рядом с нами будут сидеть... Ну, логично. Как это ни парадоксально, будут сидеть немцы и французы, и еще какие-то другие да болгары. Да мы не против. Да, да, я да. Я против да. того, чтобы их из-под удара вывели, козлов, вот там понимаешь? Есть ЕСПЧ, мы и будем выдвигать свои аргументы. Если болгары надумают пощадить их, да, не четвертовать, а всего лишь колесовать, ну, придется нам с тобой с этим жить потом. Ну, ладно. Так, а вот в Стокгольмском арбитраже, ну нет, ну так не пишут, так не пишут. Нет, да. Нет, ну можно было город вообще попроще назвать. Да. В Стокгольмском арбитраже многомиллиардный иск Литвы к Газпрому лежит. Ну это старый иск, в общем-то, вот сейчас все реанимировалось опять угу. по новой. То есть Газпром с Литвы брал лишние бабки. Литва хочет их вернуть. Там речь идет больше, чем о 1,5 миллиарда долларов, я так понимаю, переплаченных Литвой. Надо сказать, что Литва сейчас вот получая сжиженный газ, переплачивает за этот сжиженный газ, но не хочет иметь дело с «Газпромом». Как я их понимаю, как я их уважаю. Я вот вижу Далю Грибоускайте, и мне хочется поаплодировать, сказать: «Даля, молодец». Они готовы заплатить больше, только не иметь дело с этими козлами. Логично, да. Как ты говорил, с дураком потеряешь, да? Да. Спасибо. Яд мудрецом тебе предложен, и прими из рук же дурака, не принимай бальзама, да? Да, вот почти треть сигарет в Дагестане и Ингушетии контрафактные, пишут. Я думаю, что это ложь. Я думаю, как это пишут из Калининграда, я уверен, что там две трети контрафактные как минимум. Потому что, ну это же Дагестан и Ингушетия, о чем вообще речь может идти? Ну, я думаю, что контрафакт же у нас в нашем состоянии. Контрафакт какой? В том смысле, что он не оплачен государству пошлину. Ну, марочек нету. Понятно, что а это, они же... это левые с завода и марочки сигаретки. Марочки есть, только марочки тоже контрафактные. Ну да, марочки тоже контрафактные, согласен, да. Так что в этом смысле, да, государству надо платить как можно меньше, я считаю. Они же дешевле, а на том же заводе производят. Вот если бы это не сигареты, а колбаса, я бы забыл бы, например, за контрафактную колбасу с того же завода. В Брянске задержали проводника поезда, который вез в Украину детали для самолета МиГ. Ух ты. Ну, я далек от мысли, что он на Украину вез это. Ну, понятно, что МиГ-21 на Украине не используется, нафиг там не нужен. То есть это то, что пойдет в арабский мир. Это безусловно. И в какой? Это не в Саудовскую Аравию пойдет. Ты же понимаешь, там тоже на МиГ-21 не летают. МиГ-21 это основной боевой истребитель стран третьего мира. Поэтому понятно, куда это все идет. И понятно, почему это идет через проводника. Я даже думаю, он не знает, что вез. Масса. Мы же видели, сейчас вот задержали недавно совсем людей, которые выносили с завода там какие-то запчасти. Сейчас тут будут из России целые самолеты таким образом на поездах вывозить узлами. Ну, потому что это выгодно. Но это тут копеечку, а там это превращается в миллионы. На месте проводника я бы просто сказал, принесли и положили. Я даже не знаю, что это такое. Вот ты видел, наверное, тормозные диски к самолетам? Я никогда не видел. Я бы сказал, я не обратил внимания. Ну, я даже посмотрел. Не наркотики? Нет. Это самое. Максимум, что ему может только нарушение вот это. Да ничего ему не может. Внутреннее его, что он типа почтовый вагон, а сам себе на карман. Ну, такое вот мелкое нарушение. А так-то да. Детали для МиГа. И там это. А освежитель воздуха в кабину тоже может считаться детали для танка. Из СИЗО в Киеве выпустили праворадикала Дениса Полищука, одного из подозреваемых в убийстве Олеси Бузины. Пишет, МиГ-21 бис стояли у нас. Сейчас, насколько мне известно, нет на Украине 21-х МиГов. Я имею в виду на вооружении. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Да, Дениса Полищука выпустили, и вот российские СМИ, что это вот возможного убийцу выпустили, а там его встретили с цветами. Ну, конечно, те люди, с которыми он близок, они встретились с цветами, они рады, что его выпустили под залог. А убийца он или не убийца, там пусть разбираются. Сомнения, я говорю, изначально вот у меня какие-то, все, какое-то вот дело, оно нехорошее. Такое ощущение, что там как-то, не буду я даже комментировать, но ощущение у меня чего-то там не очень хорошего, ничего-то неправильного. Петр Порошенко потребовал уволить заместителя и главы службы безопасности Украины. Ну, это правильно, потому что мы уже говорили, что они все... Все там бывшие учащиеся института Андропова, да, там, поэтому у каждого целая куча дружков в разных совершенно спецслужбах. Ну, представляешь, весь Советский Союз там учился, и сейчас спецслужб все переполнены этими выпускниками спецслужбы всех бывших советских республик и не только. Поэтому от таких, конечно, надо отделаться. Потому что понятно, что самый дешевый способ получение информации – это обмен. Поэтому скажут, ну, нужна информация, ну, дай нам что-нибудь, а мы тебе. Вот сидят там, перекидывают друг другу. Я не думаю, что Порошенко это нужно. Ну и вот пишут, что Порошенко расстроился из-за действий Михаила Саакашвили и критики его в адрес прокурора. Ну, во многих средствах массовой информации эти слухи это, описываются. Это фейк, я не думаю, кажется, я не думаю, что Порошенко. Да, не, ну это рассуждают там аналитики. Да. Есть, наоборот, он что, подымает. Вот да. Сейчас он подымает его рейтинг. Это конечно. Абсолютно четко. Он что, да. Не знал Порошенко, что будет делать Саакашвили? Конечно, знал. За этим он его и поставил. Конечно. Почему? Потому что, ну, возможно, Порошенко более мягкий человек, чем Саакашвили. А своих, понимаешь, ну, некого да. Ставить. Все повязаны, понимаешь? И он именно ставил в качестве эксперимента. Сможет разогнать эту ситуацию? Поэтому, даже если он делает вид, что недоволен, я думаю, что это игра такая. Да, на и вот деле, прислали... что Аваков мешает милиционеру Саакашвили поменять там всех, вот лорду Кипанидзе мешает поменять всех и так далее. Я не знаю, не могу комментировать, потому что не знаю. Я вполне допускаю, что у Авакова свои интересы, отличные конечно. От интересов Порошенко, вполне допускаю. И вот меня тот же человек, Олег, спрашивает, что бы я сделал на месте Порошенко. Ну, мне трудно, конечно, как-то моделировать ситуацию, но в данном случае я не стал бы назначать Саакашвили в Одессу. Я бы премьер-министром назначил. А так нет, он же говорил, мне предлагали какие-то должности. И, ну, там, может, о премьерстве не шла. Ну, да высокую. Я бы назначил премьером его. Смотри, он же сказал, он сам Саакашвили говорит, может быть, премьерских полномочий хватило, но тогда воли политически могло не хватить у Порошенко. Но слишком большая такая ответственность. Хотя и тут ответственность достаточно ну, большая. Возможно, Порошенко он просто сказал, испугался, что следующим его... президентом Украины Саакашвили... будет Саакашвили. Нет, он говорит, министров мне предлагали. Он говорит, министром. Но я понял, что я там ничего не смогу сделать. А вот здесь вот полях, грубо конечно, говоря. Конечно, он и должен быть первым. И он и говорит, я, по сути дела, выпросил эту должность. Да. Он говорит, не хочу, это, хочу владычицы морской. Конечно, владычицы морской тут всегда. Ты сам принимаешь да. решение, никто ну, никого над тобой. Ну и он получил этот карт-бланш, я так понимаю, действительно, Порошенко не дурак, уж чё, это, конечно, не дурак, понимал, что будет эта самая ну, да. ситуация такая. Но, в общем-то, да. Потому что он поставил человека. Сейчас он может так сердито топать ногами, да, говорит, я разберусь с этим. На самом деле это игра такая, да. На самом деле он его поставил и говорит, ну вот если он с вами справится, с Аваковыми, ну, хотя бы тут на местном пишут, уровне. Пишут, что Саакашвили отрекся от Грузии. Саакашвили ни от кого не отвлекался. Как вы не понимаете? Вы рассматриваете все с позиции некого государства, которое называется Грузии, да, там и какой-то гражданин, вот паспорт там, вот какой-то, вот он там гражданин, что это за фигня такая? Мы уже обращались. Что, к грузина этому. Перестал. Есть, быть, если говорить ли? О том гражданстве, которое получил Саакашвили, он получил гражданство СССР, когда родился. Поэтому вообще это пустой разговор. Ну, нас у всех отняли и дали да. в зубы какие-то. Да, и какие-то суррогаты да, да. Надавали. Мы даже заявлений мы не просили, никаких не да. писали. У меня советский паспорт остался, я его могу принести и показать. У меня даже его никто не забрал, паспорт. Мне сказали, вот тебе российский паспорт. Я сказал, зачем? У меня вот есть. Ну, на, вот будет. Ну да, а то в самолет. Он у меня не... лежит. А да, то в самолет вот, не я пустят, могу вот да. прям завтра принести и показать вам советский паспорт. Поэтому да, рассуждать, что предал Грузию. Да. С чего это? Германская разведка выразила озабоченность планами Киева возобновить исследования по разработке ядерного вооружения. Ну и что? Вот извини, вот тут Мальцев превращается в вышиватника. А вы как не понимаете, это же естественный путь. Когда интересы раскалываются, то нельзя стоять на двух пароходах, на каждом одной ногой, на двух льдинах, да? То есть ты тогда просто... упадешь. То есть ты должен сделать выбор, куда-то перешагнуть. Обязательно. Вот так устроен мир. Поэтому, когда вы говорите, там, вот он там более лобилен там, этим, а не тем. Ну, конечно, конечно, так и есть. Куда деваться? Потому что ну, человек должен выбрать сторону, безусловно. Мы ее выбрали. О чем речь-то? И я понимаю так, пол России вместе с нами. Если кто-то хочет сказать, что Украина это одна сторона России, другая, вот хуюшки вам. Пол России с нами. И с Украиной в том числе. Так, у нас... Я извиняюсь за мат, просто меня вот в последнее время это вымораживает очень сильно. Ну, германская разведка, да, обеспокоенность высказала. Я не знаю, ну тут пишут разные СМИ, что вот там была эта обеспокоенность или не была, непонятно. Вынашивает ли Украина планы ядерного вооружения или нет, тоже непонятно. Но на месте Порошенко я бы все время подбрасывал бы угля, потому что на самом деле это выигрышный такой... Такая карта козырная, такой ход выигрышный, такой, ребят, вы не исполняете Будапештское соглашение, мы тоже исполнять не будем. Давайте мы там подписи отзовем, еще что-то. То есть такое пугание, это хорошо. Да, да. Они... Ну а кроме всего прочего, когда тут российские военные рассказывают про роботов с атомной бомбой, как мы уже сказали, ну только идиот не задумывается о том и не даст задание своим ученым такого плана, за сколько мы можем там времени сделать ядерное оружие. Ну, наверняка же он собирал и спрашивал, ребят. А там... Я уверен, что признайтесь, ну собирал же, спрашивал. А там еще живут все, кто производил. Конечно, а там умнейшие люди еще живут. И они, как ни странно, не убежали в Соединенные Штаты, как из России, да? Угу. Так, ну что, отвечаем на вопросы. Да. Вопрос. Вячеслав, вы не придете к власти, потому что русский народ не заслуживает такого правителя, как вы. Путин, Володин и прочие, и это наше наказание за все наши грехи. Да ну нет, ну как, наказание же должно когда-то заканчиваться. Не может жить вечным наказание. Ад он там, он же не может здесь быть. Это же не, зебру же придумали и тельняшку, как бы не совсем пессимисты. Черная полоса, белая полоса. Так и должно быть, так и будет, поверьте. Вопрос, Вячеслав, как давно к вам приходили люди из ФСБ и что говорили и на что намекали? Последний раз людей из ФСБ я видел, дай бог память, в 2005, наверное. Ты официальных имеешь в виду? А тут тебя спрашивают про, может быть, какие-нибудь неофициальные... Нет, про официальных, да. Они спрашивали, поеду ли я в Питер на этот... там тусовка-то была, этот, как он, господи, G20, что ли, там, или G8 тогда еще было. Но это где-то вот в 2005-2006, я не знаю, годах, в 6-м, наверное, был G... 8 или 20, я сейчас не помню. Это вот последние люди из ФСБ. Люди из ментовского этого отдела, там как он, да, обыскивали мой офис в июле 4 года назад. Обыскали квартиру моей мамы, после чего она заболела, а потом вскоре умерла. Обыскали офис. Я знал, кстати, что они будут обыскивать. Я говорю, оставил им специально с их разговорами кассетку на столе вместе с диктофоном. Не кассетку, а такой этот, цифровой. Он подбежал, говорят, такой довольный. Тут вот магнитофончик включил, а там разговор с ним. И очень интересный, да? Вот. После этого я его не видел ни разу, этого рыжего. И я думаю, что он очень не хочет со мной встречаться. Ну вот это было 4 года назад. Они искали Кармишина. К следователю последний раз меня вызывали 3,5 года назад. То есть ко мне близко не подходит, если вы об этом хотите спросить. И правильно делают, потому что те, которые подошли близко, у них все очень плохо. В карьере, в семье, вообще везде. У тех, которые еще живут на этой земле. Потому что не все живут на этой земле, те, кто подошли близко. Это же вот как радиоактивный материал. Близко подойдешь, все, привет семье. Я же сказал сегодня слова Суворова, и на этом мы закончим. Александр Васильевич, кто против меня, тот мертв. Запомните это. До свидания. Все, кто с нами, быть добру и здоровыми. Аминь.